Новая важная связь Борисова с наследственным врагом Швеции могла также беспокоить Карла. Известив соседственных и других венценосцев, императора или совету о своем воцарении, Борис долго медлил оказать сию учтивость королю датскому, Христиану. Но с 1601 года начались и весьма дружелюбные сношения между ими. В одно время послы Христиановы Эске Брок и Карл Бриске отправились в Москву, а наш знатный дворянин Ржевский и дьяк Дмитриев в Копенгаген для взаимного приветствия и для разрешения старых бесконечных споров о Кольских и Варгавских пустынях. Доказывая, что вся Лапландия принадлежала Норвегии, Христиан ссылался на историю саксонограмматика и даже на мюнстерову космографию. Говорил еще, что сами россияне издревле называют Лапландию Мурманскую или Норвежскую землею, а мы возражали, что она без сомнения наша, ибо в царствовании Василия Иоанновича новгородский священник Илья крестил ее диких жителей и еще утверждали сие право собственности следующей повестью, основанную на предании тамошних старцев. Жил некогда в Кареле или Кексгольме знаменитый владетель именем Валет или Варент, данник Великого Новгорода, муж необычной храбрости и силы, воевал, побеждал и хотел господствовать над Лопью или Мурманскую землею. Лопари требовали защиты соседственных норвежских немцев, но Валет разбил и немцев там, где ныне летний погост Варингский, и где он в память векам положил своими руками огромный камень в вышину более сажени, сделал вокруг его твердую ограду в 12 стен и назвал ее Вавилоном. Сей камень и теперь именуется Валетовым. Такая же ограда существовала на месте Кольского острога. Известны еще в земле Мурманской губа Валетова и городище Валетова среди острова или высокой скалы, где безопасно отдыхал Витязь Карельский. Наконец, побежденные немцы заключили с ним мир, отдав ему всю Лопь до реки Ивгея. Долго славный и счастливый Валет именем христианским Василий умер и схоронен в Кексгольме в церкви Спаса. Лопари же с того времени платили дань Новгороду и царям московским. Сии исторические доводы с обеих сторон были не весьма убедительны, и датчане в знак миролюбия желали разделить Лапландию с нами вдоль или поперек на две равные части. А Борис из любви к Христиану уступал ему все земли за монастырем Печенским к северу, предоставляя датским и российским чиновникам на будущем съезде близ Колы означить границы обеих держав. Между тем возобновили договор о свободной торговле датских купцов в России, условились и в деле важнейшем.